Нас лажают, капитан, лажают в глухую, по-черному. Какая справедливость, когда доллар идет за... Он махнул рукой. Когда наша новая власть спит и видит, как бы продать кунью. Мысли у Митрофанова прыгали. С пунктирно мыслящими людьми трудно разговаривать, спорить еще труднее. Больно уж они раздражительны и непоследовательны. Между тем, если верить народным представлениям, душа дяди Пети летала поблизости. Над хозяйством, над домом, а может, прямо над столом в бане. Душе, надо думать, был удивителен разговор о курсе доллара к рублю, от предполагаемой продажи куньи, как будто не лежал в помещении покойник. Впрочем, милиционеры не были близкими дяде Пете людьми, находились здесь по служебной надобности, поэтому могли говорить о чем угодно. «Кто ж купит нашу кунью?» — искренне удивился капитан. «А разве тебе неизвестно? Нехорошо. Как еще нормальный, но уже начинающий сходить с ума человек», — улыбнулся Митрофанов, — «что на все, что продается, даже на кучу дерьма, находится покупатель. Или ты, служа в милиции, того не понял?» «Я в милиции недавно», — с достоинством ответил капитан, — «но все же поболее тебя, Митрофанов». Тут оба уставились на Леона, как будто впервые увидели. И оба, это было совершенно очевидно, ощутили облегчение, что можно не продолжать тягостный, смещенный относительно привычных, вернее, долженствующих такими быть представлений, неопределенный, как само нынешнее время, разговор, или, на худой конец, понизить его градус. «Ты, парнишка, тоже за демократию?» — усмехнулся капитан. И вновь, должно быть, удивилась, если ей еще не надоело удивляться, бедная дяди Петина душа. Она была сиротой при жизни, сиротой осталась и после смерти. Никому не было дела ни до живого, ни до мертвого дяди Пети, зато было до демократии. Дяде Петиной душе просто не оставалось ничего иного, как возненавидеть демократию. Хотя нет, Митрофанову было дело до покойника, но как-то сугубо утилитарно. Как от нашего жмурика, — покрутил носом Митрофанов, — брашкой тянет, как от живого. Это сколько же надо было выжрать? «Я не знаю, за что я, — честно ответил капитану Леон. Но я не за то, чтобы жизнь превращалась в трагедию». Подумав, уточнил, в перманентную трагедию духа, чтобы в ней не было смысла, как сейчас. «В перманентную трагедию духа», — уважительно повторил капитан. «Читаешь в Москве газеты?» «Ты лучше скажи, кто влез в разговор Митрофанов, превращает жизнь в эту трагедию? Кто лишает смысла и зачем? Что там пишут об этом в газетах?» Митрофанов задал сложный вопрос. От него, как от могучего ствола, разбегались во тьме земли корни. Были эти корни переплетены, слоисты, извилисты, неизвлекаемо сидели в земле, как арматура в бетоне. За что бы ни схватился ли он, ни в чем не было ясности. За старшого, Владлена, Сама. Вот главный корень зла. Но тут же вился и живой, родимый корешок, отец да мать. Иван да Марья, всю свою сознательную жизнь проповедовавшие кровожадные учения. За председателя проклятые колхозы довели страну до голода, до нищеты, все ничье. Но недалече ушел и дядя Петя, новый русский фермер, алкаш-запойщик, неделю не кормивший животину, бросивший большую часть дефицитного кирпича на возведение царской бани, заломно перегородивший озеро сетями, бессмысленно размахнувшийся на зайцевские луга и пашни, все мое, и опять ничье, опять голод и нищета. На себя, наконец, устремлял взор Леон. Так ведь и сам жил, как катился с горы на санках, без мыслей о материальном. Если и со смутным желанием чего-то добиться, как-то где-то себя проявить, то с совершеннейшим при этом небрежением к деньгам, законченным нежеланием посвятить жизнь тому, чтобы их зарабатывать и умножать, лучше, как дядя Петя, в петлю. Изначальным, врожденным, не иначе, непризнанием денег за абсолютную ценность мерило всего. Хлеб, вода, штаны и ватник будут, и ладно. Плевать он хотел на поганые деньги. Много их, мало, какая в сущности разница?